Будучи членом Реввоенсовета Южного фронта, Сталин разошелся во мнениях с членом Реввоенсовета Республики Смилгой в отношении определения направления главного удара по войскам Деникина. В рассуждениях Сталин был резок, груб, нетерпим. Для него было важно не просто настоять на своей точке зрения, но и одновременно унизить своего оппонента. Вместо терпеливого обсуждения с товарищами, ведь все они члены Совета, плюсов и минусов тех или иных предложений, занял непримиримую позицию, близкую к озлобленному неприятию других точек зрения. К слову сказать, Ленин через 3 года в одной из последних своих записок отметил проявление при решении важных дел озлобленности у Сталина. Но озлобление, вообще, заметил Ленин, играет в политике обычно самую худую роль. Сталин, если с ним не соглашались, спорили, на помощь призывал авторитет центра, указания, директивы Москвы, выражал сомнения в благонадежности человека. Практически все, с кем у него были конфликты, а их было немало в гражданскую войну, жестоко поплатились за это через 2 десятилетия. Сталин обладал злой памятью. Свое несогласие он выразил рядом телеграмм и писем в Политбюро, Ленину, главкому Каменеву. В частности, в телеграмме от 14 ноября для Политбюро он в ультимативной форме потребовал принятия его плана наступления через Донбасс. Сталин требовал прекращения вмешательства Троцкого в дела фронта. Отзывы Гусева с поста члена Реввоенсовета Республики и немедленной отмены прежнего плана борьбы с Деникиным. Политбюро, изучив все обстоятельства военно-политической ситуации, одобрило в своей директиве идею, предлагавшуюся Серебряковым и Сталиным. Главный удар наносить через Курск, Харьков, Донбасс. Вместе с тем Политбюро записало в своих решениях о недопустимости Сталиным подкреплять свои деловые требования ультиматумами и заявлениями об отставках. К слову сказать, Сталин еще не раз в своей политической жизни в начале 20-х годов прибегнет к ультиматумам и дважды в 1924 году подаст в отставку с поста генерального секретаря, но в обоих случаях его отставка не будет принята. Будучи довольно длительное время членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта, Сталин достаточно быстро нашел общий язык с его командующим Егоровым, будущим маршалом Советского Союза, крупным военачальником, который, сведомо и одобрение Сталина, во времена кровавой чистки будет репрессирован. Был даже эпизод, когда Сталин, редчайший случай, заступился за сослуживца. За неудачи на фронте в Москве рассматривалось предложение Троцкого о замене Егорова на посту командующего фронтом. Спросили мнение Сталина. Оно оказалось весьма своеобразным. Москва, ЦК РКП, Троцкому. Решительно возражаю против замены Егорова Уборевичем, который еще не созрел для такого поста, или Корком, который как комфронт не подходит. Крым проморгали Егоров и главком вместе, ибо главком был в Харькове за 2 недели до наступления Врангеля и уехал в Москву, не заметив разложения Крым-армии. Если уж так необходимо наказать кого-либо, нужно наказать обоих. Я считаю, что лучшего, чем Егоров, нам сейчас не найти. Следовало бы заменить главкома, который мечется между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом, путается в ногах и путает комфронта, не умея дать ничего положительного.